никаких иных средств отсчета начала измеримого времени, кроме как умудриться обозначить начало круга. Здесь, при том, что пунктом наблюдения на небесах как раз является планета, ориентированная своим вращением на одну точку наблюдения, сферу звезд, а траектории своей орбиты вокруг Солнца на другую точку наблюдения, грубо говоря, орбиту вокруг солнечного экватора, эклиптики, мы подходим к эпицентру весьма сложного зрительного образа. Напряжение вращения Земли, наклоненной таким образом к своей орбитальной траектории, создает динамику, проявляющуюся в прецессионном колебании. Наша смотровая площадка, Земля, наклонена на 23,5 градуса по отношению к своей орбитальной траектории, как гироскоп, который быстро вращается вокруг своей оси, в то время как сама ось наклонена по отношению к столу, чья поверхность приблизительно напоминает эклиптику. Хотя гироскоп может поддерживать тот же угол по отношению к поверхности стола, так как он прецессирует, его ось, тем не менее, непрерывно изменяет свое отношение к стенам комнаты неподвижной сферы звезд. Возможно, наиболее трудно представить визуально то, что, хотя Земля прецессирует, это колебание не имеет ничего общего с определением периодов и положений горизонта в солнцестоянии и равноденствии. С незначительными колебаниями угол наклона Земли по отношению к эклиптике остается постоянно равным 23,5 градуса, даже если она прецессирует. Прецессии же, которая действительно оказывает воздействие, является гелиотический восход звезд в такие периоды. Результатом этого движения через какое-то время является то, что звезды, которые некогда всходили гелиотически в определенный солнечный период, типа солнцестояния, будут всходить запоздало. Поскольку это прецессионное смещение происходит так медленно, на 1 градус, примерно на 1 день запаздывания за 72 года, историки науки предположили, что зафиксировать его можно было только при наличии письменности. С другой стороны, как отмечал Филипп Моррисон из Массачусетского технологического института, все, что на самом деле требуется для обнаружения прецессии, это старое дерево, столбик, указатель солнечных часов и вера в правдивость дедушек устных преданий. Тогда каким же образом в результате этого впечатляющего осознания относительно разделения мировых родителей можно было прийти к заключению, что Сатурн следовало назвать Творцом Времени? Хотя для такого названия имеется весьма определенная причина. Достаточно лишь сказать, что для возврата к одному и тому же положению среди звезд, обладающих самой длинной периодичностью из всех отдельных видимых небесных объектов, этой планете с ее ускоренным движением требуется всего 30 лет, и, следовательно, она позволяла следить за временем по шкале прецессии. Говоря языком мифологии, Сатурн сообщал движение Вселенной, читай, сфере неподвижных звезд, или, иначе, управлял осевым колебанием мельницы, потому что для самих мифотворцев он являлся удобным прибором фиксирования продолжительных периодов времени. Огромное потрясение, вызванное открытием прецессии, в полной мере отразилось в таком же потрясающем образе кастрировании, призванном увековечить память об этом событии. С незапамятных времен человечество целую вечность жило в великом цикле времен года, будто пребывая в райской невиновности. С осознанием, что прошлое происходило под другими небесами, пришел и неизбежный вывод о том, что